Рассказывайте детям истории из своей жизни. Эпиграф. Сейте волшебство в душах детей. Томас Феллон. Конец эпиграфа. Мы уже знаем, что с детьми-интровертами необходимо разговаривать. Но иногда мы забываем о важности других бесед, тех, в ходе которых вы рассказываете ребенку о себе, делитесь с ним своими воспоминаниями и жизненным опытом, мыслями и чувствами. Вот пример, показывающий, как живо дети-интроверты интересуются личной жизнью других людей. Я работала с 12-летней Дженнифер целый год. Порог моего кабинета она всегда переступала с мрачным видом и молча садилась, не обращая внимания на расставленные на столе красивые безделушки. Сидя на стуле, она постоянно накручивала на палец локон своих длинных волос, а на все вопросы отвечала «да» или «нет», а чаще всего «не знаю». Родители Дженнифер хотели, чтобы она была такой же общительной, как ее братья и сестры. «Она просто ленится», — говорила мне ее мать, — «она не хочет ничего менять». Проблема заключалась в том, что Дженнифер, единственный интроверт в своем семействе, нуждалась в более глубоком и осмысленном общении. Но достучаться до нее оказалось очень трудным делом. Я купила иллюстрированные журналы для детей среднего школьного возраста, и мы разговорились о фотографии. Я попросила Дженнифер показать мне, как пользоваться новым телефоном, и она меня научила. Поверьте, это большое достижение, я с техникой на «вы». Дженнифер была приветлива и мила, но мне по-прежнему казалось, что в отношениях с ней я все время наталкиваюсь на какую-то невидимую стену. Однажды я принесла на нашу встречу книгу вопросов по истории семьи. Мы договорились задать друг другу по два вопроса. Выбор девочки меня удивил. Вот что она спросила. «Какие истории из своей жизни вам рассказывали бабушки и дедушки?» Я вспомнила бабушкин рассказ о том, как их семья, пережив несколько сильных штормов, приехала в США из Дании на пароходе «Скандинавия». Дженнифер слушала меня очень внимательно и все время задавала уточняющие вопросы. Оказывается, она любила читать книги Лоры Инглс Уайлдер, когда была младше, и вот тут-то между нами завязался настоящий диалог. Лед тронулся. В своих попытках растормошить молчаливого внутренника многие родители совершают роковую ошибку, считая, что главное – это заставить ребенка говорить. Они буквально выбивают из ребенка информацию по крупинкам, но общение никогда не бывает односторонним. В нем должны участвовать двое, это улица с двусторонним движением. Часто дети-интроверты нуждаются не в том, чтобы отвечать, а в том, чтобы задавать вопросы. Так интроверт может освободить свой разум от оков, выплеснуть свои эмоции и познать мысли и чувства окружающих, которые всегда интересны интровертам. Слушая истории других людей, они приобретают уверенность в себе и начинают получать удовольствие от разговоров.